и поэтому пошла за ними, вооружившись записной книжкой и фотоаппаратами, и старалась подойти к ним как можно ближе, а Стэнли и Локаля попросила держаться поодаль. Было уже четверть девятого. До половины девятого гепарды отдыхали. А потом братья стали гоняться друг за другом и под конец вскочили один на другого на несколько секунд. То же самое они повторили через 10 минут, а Сомба смотрела на них, затаившись в кустах. «Сегодня она не так охотна, как вчера», — отвечала на заигрывание своих влюбленных братьев, грызла веточки и пресекала все попытки спариться с ней. Так что бедным самцам, которых одолевали эти новые незнакомые стремления, волей-неволей пришлось обратить внимание друг на друга. Без 10:09 Биг Бой в первый раз прыгнул на Сомбу из засады, но она не желала отвечать на его заигрывание, так что он погнался за Тайни. А тот мгновенно взлетел вверх на дерево, попробуй-ка достань его там. Но немного спустя он улегся рядом с Биг Боем, и оба дремали до 9:50, потом снова стали вскакивать друг на друга. Затем они в сопровождении Сомбы вернулись к тому дереву, где мы встретили их утром. Тайни отметил его, и все трое стали самозабвенно носиться вокруг дерева под моросящим дождем. А в половине 10:00, запыхавшись, бросились на землю под кустом, чтобы немного перевести дух. Когда дождь перестал, гепарды перешли на термитник и улеглись там. Гепарды отдыхали до 11:30. Пока поблизости не показалась пара зебр. Все трое тут же стали к ним подкрадываться. В тот же миг появились 5 грифов. Они кружили совсем близко. Должно быть, они давно следили за гепардами, чтобы не терять ни секунды, если тем удастся кого-нибудь убить. Но их ожидало разочарование. Гепарды вскоре прекратили погони и стали искать тенистое местечко, где можно было бы передохнуть. Сомба улеглась под кустом, а братья на термитнике поблизости. Биг Бой поскреб землю, чтобы устроить себе удобные ложи, а потом поел немного травки. Тут к нему присоединился Тайни, и вскоре оба задремали. Мне было негде укрыться от солнца, чтобы спокойно наблюдать за гепардами, разве что возле термитника, где они устроились. Но там едва хватало места для 2 братьев, так что мне пришлось прижаться к подножию термитника и перемещаться вместе с передвигающейся тенью. На мое счастье, обоим братьям слишком хотелось спать, и они не возражали против моего присутствия. А Тайни даже дотягивался лапами то до Биг Боя, то до меня, надо же удостовериться, что рядом кто-то есть. Он был совершенно неотразим, когда вот так разнеживался. И мне стоило огромного труда остаться верной своим принципам и не приласкать его. А Биг Бой даже во сне не терял свою безграничную самоуверенность, и его сонная физиономия хранила все то же надменное выражение, присущее диким гепардам. Мы так уютно лежали и отдыхали все вместе, что мне начало казаться, будто я сама превращаюсь в гепарда. Около 3 часов дня Сомба подошла к братьям, и они немедленно начали к ней приставать. Но она не была расположена к играм. Потом гепарды с Биг Боем во главе отправились к реке, хотя было еще довольно жарко. Как только они останавливались, чтобы немного передохнуть, Тайни отмечал разные деревья. Берега реки в этом месте были скрыты почти непробиваемой стеной колючих зарослей, и даже гепардам было не под силу пробиться сквозь них. Они попытались в нескольких местах прорваться к воде, но каждый раз напуганные возвращались обратно. Особенно трусила Сомба. Она старалась держаться подальше, позади остальных. Но в конце концов Биг Бой отыскал такое место, где все трое могли одновременно подойти к воде. Я пыталась прорваться сквозь заросли следом за гепардами и как раз выпутывалась из сети лиан, когда увидела, что гепарды внимательно смотрят на пальмовые заросли. Их густой навес совершенно скрывал от глаз противоположный берег. Сообразив, что они вот-вот будут переправляться через реку, я быстро навела камеру и успела снять Тайни, который молнией мелькнул на фоне темных кустов. Затем раздался всплеск, и началось отчаянное барахтание.